Пришла зима, и снегом на ресницах ты все равно мне продолжаешь сниться. Я жду тебя, сменяя дни и ночи, шепчу во сне, люблю тебя я очень. Люблю тебя я очень. Ты сердце мое разбила. Пройдут года, все будет по-другому. Мы будем жить, как будто незнакомы. Не может быть, и знаю, не случайно. В толпе я вновь ищу тебя отчаянно. Ищу тебя отчаянно. Ты сердце мое разбила. Сердце мое разбило. Ты душу мою взяла. Ты меня одного любила, но я потерял тебя. Ты сердце мое разбило. Любви!